Глава 32. Убийца. Ингрид. При упоминании отца Йохана я опешила, а мужик, назвавшийся странным именем Калиб, все продолжал улыбаться и кивать, а потом вылез из машины и галантно приоткрыл дверцу со стороны пассажирского сиденья. Я сделала шаг назад и вежливо сказала: «Спасибо большое, но мне бы хотелось прогуляться». «Прогуляться?» В голосе Калиба прозвучало недоумение. «Затем прогуляться?» «Сгоняю лишний вес», — ляпнула я первое, что пришло в голову. «Лишний вес? Это странно, чтобы сгонять надо иметь? Так зачем?» «Затем». «И без обуви совсем? Это холодно? Так надо?» «Надо». «Так лучше лишний вес сгонять?» «Издевается он, что ли?» — тоскливо подумала я, но вид у Калиба был искренний, наивный вид. «Спасибо еще раз, но я пойду», — твердо сказала я, но он протестующе замахал руками. «Подожди, Ингрид, я понял, ты не хочешь ехать с незнакомым, это правильно, но я священник, я правда гостю, нет, гостю у Рауля, можно позвонить, доказать. И это такая радостная встреча с тобой. Это важно. Я хочу поговорить про твоего друга Йохана. Ты ведь его знаешь хорошо. Он так сказал. Пожалуйста». «И Йохан дома?» «Конечно. Я с ним каждый день говорил. Такой умный мальчик, только немножко как нервная горячка. Совсем нервный, совсем горячий. Надо помочь. Ты же его друг. Хочешь помочь?» «Я хочу, но Йохан говорит: ты кто? Чужой человек, почему лезешь в душу? Почему я должен чужому верить? Такой вот нервный и недоверчивый. Я не знаю, что могу делать. Это жалко». В полном ступоре я уставилась на священника, многословная болтовня которого мешала сосредоточиться на гиперновости. Йохан, то есть инкуб, все это время провел у себя дома. То есть не у себя, а у Йохана. «Блин, вот дела!» — соображалась туго. «Инкуб со священником! И что это значит?» «Давай, Ингрид, прошу садиться в машину. Надо поговорить про Йохана. Хочешь сейчас поехать, посмотреть, поговорить?» «Подождите!» — взмолилась я. «Не так сразу. Дайте мне ваш номер телефона, я перезвоню позже, и мы договоримся о встрече. Сейчас я правда не могу». «Но почему?» Калиб подошел совсем близко и испытующе уставился на меня. Я опустила голову, но он неожиданно мягко и доверительно прошептал возле моего уха: «Если у тебя проблемы, то только нужно сказать мне. Я священник, и это моя обязанность — слушать и решать проблемы. Ну же, Ингрид!» Пальцы священника коснулись моего подбородка, приподнимая его. Наши взгляды встретились. Я вздохнула, почти всхлипнула. «Калиб», — сказала я, — «только не...» Скользящий удар по уху заставил меня отшатнуться. В одно мгновение весь мир заполнила рука в красном рукаве. Пальцы кости сомкнулись на горле Калиба, и он упал навзничь, неловко ударившись о бампер машины, а сверху на него навалилась Клара. Священник отчаянно сопротивлялся, выворачиваясь из-под ее тощего туловища, лупя его кулаками, брыкался. Его каблуки скребли серый асфальт, оставляя на нем черные полосы, и почти что вырвался, рванул к открытой дверце автомобиля. Но в следующее мгновение Клара бешеной кошкой прыгнула Калибу на спину, и он опять упал, теперь уже лицом вниз. Она оседлала священника, вцепившись в его горло. Я с ужасом наблюдала, что сопротивление священника становится все слабее. Надо было что-то делать, но что? Бежать? Звать на помощь? Куда бежать? Кого звать? Влезть в машину? Переехать Клару? И священника? Словно услышав мои мысли, Клара подняла голову. «Моя вера во всемогущий случай крепнет», — произнесла она совершенно спокойным, даже будничным тоном, словно находилась в кресле и беседовала с гостем, заскочившим на огонек. «Это верный знак того, что путь предназначения верен. Каковы шансы, что мы пересечемся на дороге с человеком, владеющим нужными нам сведениями? Отвечай, милая». «Что?» Дрожа всем телом, спросила я. «Я не знаю, что...» «Милая, ты совсем дурочка. Господи, ну хватит уже!» Последние слова относились к Калибу. Воспользовавшись тем, что Клара отвлеклась от процесса удушения, он перевернулся на спину и даже смог сорвать ее руку с горла. Но она ухватила его за волосы и жестко ударила головой об асфальт. «Еще раз! Еще!» Встала. «Подожди меня тут. Впрочем, я разрешаю тебе посидеть в автомобиле, так ты меньше будешь привлекать внимание. Надеюсь, разговор с нашим новым другом не займет много времени». Клара ухватила священника за ноги и потащила его в придорожные заросли. Калиб еще слабо хватался за ветки, но Клара с упорством муравья тащила свою добычу, пока ее красное пальто не исчезло из виду. Я словно разделилась на две части, одна из которых билась в панике и требовала бежать, неважно куда, лишь бы подальше отсюда. Другая учащенно дышала, держась за голову, отказываясь думать и решать, что бы то ни было. Время остановилось. Были только дорога и темные следы крови, там, где волочилась голова священника. Розовый шарф змеей скрутился у колеса. Потом я оказалась в машине, не помню как. Сжалась в комок на переднем сиденье. Вдох, выдох, вдох, выдох. Темнота и дыхание. Яркие круги за зажмуренными веками. Долго-долго, почти целую вечность. Почти желая, чтобы Клара уже вернулась и закончила эту пытку ожиданием. Надеясь, что, может быть, произойдет чудо и вернется Калиб. Чуда не произошло. Она постучала в боковое стекло, знаком показав, что хочет сесть на заднее сиденье. Села. В зеркале заднего вида отразилась ее мерзкая морда, которую она медленно обматывала шарфом. Пальцы Клары были покрыты красными пятнами. «Наверное, это кровь священника», — подумала я. Должна была бы ужаснуться, но почему-то не смогла. Ужас уже заполнил меня до краев, и для новых порций места не было. Наверное. «Какой чудесный автомобиль! Такая богатая отделка. Роскошно, просто роскошно. Ты умеешь управлять им?» «Да», — сказала я тихо. «Великолепно, милочка. Я восхищаюсь тобой. Какая прелесть, мы поедем в авто. Это должно быть сплошное наслаждение. Трогай». «А священник?» Я снова стала заикаться. «Он с нами не поедет? Он не вернется?» За моей спиной послышался короткий смешок. «Нет, милочка». По голосу Клары было понятно, что она улыбается. «Священник уже больше никогда и никуда не вернется». Джип плавно набирал скорость. Опыт вождения у меня был мизерный. Так, несколько уроков от Олафа, несколько от мамы. Но почему-то меня сейчас это не очень беспокоило. Я до боли стиснула челюсти, а в затылок словно воткнули два электрода, заставляя мышцы каменеть от напряжения. Я даже не сразу поняла, что Клара задала мне вопрос. Просто не услышала его. Но резкий толчок в спину, а потом рывок за волосы привел меня в осознанное состояние. «С чего это ты вдруг оглохла? Отвечай, что это за звуки?» «Звуки?» – переспросила я. «Где?» «Здесь, вокруг. Что это?» Я старательно прислушалась. Да, Клара была права. Из радио доносилась еле слышная музыка. Я прибавила звук. Песня была старой, но знакомой. Talk to me softly, there's something in your eyes. Don't hang your head in sorrow, and please don't cry. I know how it feels inside. changing inside you, and don't you know, don't you cry tonight. Слова песни вдруг стали едким ядом, разъедающим глаза. Очертания дороги за лобовым стеклом расплывались. Серая дорога, низкое серое небо, темные стены леса. Мне казалось, что я падаю в туннель, ведущий в преисподнюю. Я сморгнула слезы и бросила взгляд в зеркало. Клара сидела, чинно сложив руки на коленях, склонив голову на бок. «Какое удивительное изобретение! Новое время — новый мир. Мне немного страшно, но я приспособлюсь. Ты же мне в этом поможешь, милочка? Но все равно странно. Мне не очень нравится. Это ваша музыка?» Тот же стиль, что и в одежде. Примитивизм, излишняя яркость, отсутствие гармонии. Бред какой-то, да. Именно бред. Воспаленные фантазии. Фу. Don't you cry tonight. Don't you cry tonight. There's a heaven above you, baby. And don't you cry tonight. Я моргала все чаще, но это уже почти не помогало. Педаль акселератора опускалась все ниже. Стрелка индикатора скорости заваливалась все больше. 100, 120. «Та-та-та!» — визгливо передразнила Клара. «Та-та!» — и снова одно и то же. «Почему этот мужчина так орет? Ему внутренности выматывают через пупок. Я не хочу это слушать. Другое мне нужно, другое». Give me a whisper and give me a sign. Give me a kiss before you tell me goodbye. Don't you take it so hard now, and please don't take it so bad. I'll still be thinking of you and the times we had. Я продолжала падать в смертельный туннель. Руки свело на руле. Белые пятна на черном ободе. Стрелка индикатора, дрожа, приближалась к цифре 180. Один поворот руля, и все закончится. Наверное, так лучше, так правильнее убить Клару. Ну и что, что я тоже закончусь? Это будет быстро. На такой скорости должно быть быстро. И больно будет совсем недолго. Но надо же остановить это зло, остановить разрушение. И убийство тоже. Она убила уже одного человека. А сколько будет потом? Можно не сомневаться. Вопрос времени. Только вопрос гребаного времени, которое я могу остановить в любое мгновение, пока еще есть шанс. Ай! Клара снова дернула меня за волосы, на этот раз так сильно, словно хотела сломать шею. «Идиотка!» Визг взорвал мне ухо и мозг. «Дура! Другое! Я сказала другое! Не хочу это! Не хочу! Другое!» В лобовое стекло врезалась коробка и лопнула, пролившись звоном медицинских ампул. Еще одна ударилась в потолок, отрикошетив мне на колени. Клара швырялась всем, что попадалось под руку, как капризный ребенок. Песня прервалась под моими дрожащими пальцами, сменилась торжественно заунывными звуками какого-то канала классической музыки. Клара перестала визжать. Я медленно ослабляла давление на педаль акселератора. Не получилось. Не смогла. Страшно умереть. Не могу. Простите меня. Лес становился все реже. К Коттеджи и лужайки теснились все ближе, уютно наливаясь светом в надвигающейся темноте. Мы въезжали в город. Громадный параллелепипед супермаркета заполнил салон джипа мерцающим светом рекламы. Ампулы на полу звякнули, раскатываясь при торможении. Те, что прибились к ветровому стеклу, красиво переливались оттенками желтого и красного, подсвечивая мелкие буковки на наклейке. «Диметилт». Впрочем, мне это ни о чем не говорило. Тормозить приходилось часто. Много людей возвращались домой после рабочего дня, предвкушая вечерний отдых. Спокойный вечер, оказывается, может быть поводом для зависти. Вот уже и здание полицейского участка, который все называют «аквариумом», за то, что он почти весь сделан из стекла. Рядом со старой мэрией, с ее колоннами в античном стиле и массивными стенами, он смотрелся странно. Вот уже третий год обсуждается его снос. Хотя было бы жалко. Уже привыкли к нелепости аквариума. Мне на секунду показалось, что в группе мужчин, собравшихся на ступенях мэрии, я узнала коренастую фигуру отца Йохана, но потом поняла, что обозналась. Вот уже и центр города остался позади, снова сменившись коттеджами, многие из которых продолжали радовать хэллоуинских духов огоньками гирлянд и светящимися тыквами. Лично мне всегда было лень менять все эти декорации сразу после праздника, а некоторые из самых упертых моих знакомых вообще держали их чуть ли не до Рождества. А рождественские — какая ерунда, правда же? Удивительно, что меня все это волнует сейчас. Хотя нет, не волнует, просто шуршит в голове. Что вижу, о том и думаю, чтобы не думать о другом. «Мы ведь почти у цели. Я так волнуюсь. Осталось совсем немного, да, милочка?» «Да, оставалось совсем немного. Всего лишь два поворота. Я уже видела черепичную крышу дома Йохана. Один поворот. Потом, по просьбе Клары, я подъехала к дому сбоку от входа, где джип частично скрывали деревья и живая изгородь. Клара закрыла морду руками». «Неужели сейчас все произойдет?» Ее голос звучал глухо и надрывно. «Неужели мои мечты осуществятся? Само предвкушение этого момента сводит меня с ума. Я чувствую себя на острой грани предназначения. Это страшно и в то же самое время упоительно прекрасно. Миг между прошлым и будущим. Наслаждение неизвестностью, вера в надежду и надежда на любовь. О, дорогая моя девочка, я знаю, что ты разделяешь похожие чувства, этот трепет жизни. Я слышу биение твоего бедного сердечка. Я так рада, что ты не обманула меня». «Обманула?» «Я была готова к тому, что ты постараешься увести меня подальше от места, где живет твой возлюбленный. Ох уж эти противоречивые чувства и самопожертвования юности. У тебя ведь были такие мысли, я уверена, что были. Но описание этого дома и места в точности соответствует тому, которое мне дал этот несчастный погибший священник. И мало того, я уверена, что чувствую присутствие Эльма. Он тут. Да, он в плену этих стен, и сейчас я освобожу его». «Прямо сейчас?» «Не будем же медлить. Ты готова?» «К чему?» «Слушай меня внимательно. Я отправляюсь на осмотр этого жилища. И если мне удастся проникнуть внутрь без особых усилий, ты мне больше не понадобишься. Можешь убираться на все четыре стороны. Но пока я этого не разрешу, ты должна сидеть в авто и ждать меня. Открой двери и жди. Надеюсь, хотя бы на это твоего умишка хватит?» «Да. Да», — повторила я снова несколько секунд спустя, хотя Клары уже не было в машине. Легкокрылым красным эльфом она бежала по обочине и вскоре скрылась за поворотом. «Да-да-да», — пробормотала я, опуская тяжелую голову на руль. «Да-да-да». Первый раз заметила, что если повторять «да» много раз, то оно превращается в ад. Ветер задувал опавшие листья в открытые двери джипа, холодил ноги в еще не просохших носках. Я думала о том, сколько же мне ждать Клару. Час? Два? Три? Когда мне будет разрешено убираться на все четыре стороны? Вдалеке показался человеческий силуэт, и я напрягла зрение, отслеживая направление его движения. Свет уличного фонаря высветил тонкую девичью фигурку с розовым зонтиком. Несмотря на погоду, девушка была одета как на свидание. Кожаная куртка до талии, короткая юбка развевалась на ветру, а стройные ноги с видимым усилием шкандыбали на высоченных каблуках. В ее облике было что-то очень знакомое. Девушка отвернула голову, прикрываясь зонтом от порыва ветра. «Черри!» Вьетнамка подходила к дому Йохана. «Ну почему именно сегодня и сейчас?» Приспичило ей. «Вот куда? Куда она приперлась?» Неизвестно зачем, я нажала на сигнал. Черри обернулась, остановилась на несколько секунд, но потом решительно свернула в сторону дома, исчезнув из виду. Появление Черри каким-то образом сбило тот ступор, в котором я спасалась последние полчаса. И вот, пожалуйста, результат. Меня снова начало трясти, а мысли заметались перепуганными, кудахчущими курами, рассеивая перья и помет. Желудок скрутило в тугой болезненный комок. А на переднее сиденье уже влезала Клара. Она небрежно бросила на пол топор. Я вспомнила, что точно такой же видела возле поленницы у дома, когда разговаривала с Йоханом. Так вот где она была. И почему вернулась? Словно услышав мои мысли, Клара плаксиво произнесла. «Там собака, большая собака. Она погналась за мной. Мне необходимо избавиться от собаки, она внушает мне ужас». Она протянула руку и погладила меня по щеке. Опять, как давеча в рыбацком доме, влажная ледяная ладонь монотонно скользила по коже, оставляя ощущение проникающей слизи. Меня снова затошнило. «Сейчас ты подойдешь к входу». «Постучишь и попросишь хозяев впустить тебя. Придержишь собаку и придержишь двери, пока я не войду, поняла?» «Нет». «Что ты не поняла? Придержи собаку и...» «Я не буду этого делать! Не буду! Не хочу! Пусть! Мне плевать, слышишь? Мне все надоело! Хочешь убить — убей! Но я никуда не пойду!» Ледяная ладонь остановила свое движение. «Очевидно, я была недостаточно убедительна». Голос Клары налился яростью. «Иначе ты бы трижды подумала, прежде чем произнести «нет». Дура, ты кому сейчас сказала «нет»? Мне? Мне нельзя говорить «нет». Я все равно доберусь до Эльма с твоей помощью. Или мне придется разобрать крышу, или докопаться до него сквозь землю. Мне все равно как. Но я это сделаю, слышишь? Но я не хочу ждать, не хочу». «Нет». Ледяная ладонь зажала мне рот и опрокинула навзничь. Острые колени впились под ребра. Но я не собиралась сдаваться. Отчаяние придало мне сил драться с этой тварью. Мало того, каждый удар, каждый пинок по тельцу Клары давал новый заряд злобного удовлетворения. Мне даже показалось, что это не так уж и трудно. Бить Клару, справиться с Кларой, избавиться от Клары. Вот еще немного, и все, свобода. Избавление было рядом, всего лишь в нескольких секундах. В нескольких ударах, пока не обездвижила железная хватка, пока ледяная ладонь не сдавила горло, а морда Клары, с которой я в процессе драки сорвала покров, не приблизилась вплотную. Я видела ее четко, гораздо четче, чем раньше, потому что морда уже была не такой полупрозрачной. Изнутри ее щеки покрывал бурый налет. «Глупышка. Сейчас ты поймешь, почему мне нельзя говорить «нет». Как и тот упертый священник, которому казалось, что он сможет выдержать боль. Но он ошибся, как ошибаешься сейчас и ты. Принципы теряют значение, когда кто-то зубами сдирает твою кожу. Уж поверь мне, дорогая, я могла бы повторить это с тобой, но на это нет времени, увы». Клара поднесла мою ладонь к своему рту и нежно лизнула ее шершавым языком, покрытым тем же бурым налетом. Неужели это была засохшая кровь священника? Дышать становилось все труднее. Я могла только стонать от отчаяния, а Клара уже втянула в рот мой мизинец и прикусила его зубами. Боль нарастала, становясь невыносимой. Я извивалась под Кларой, пытаясь вырваться. Мне было так больно, как я не могла вообразить себе даже в самом страшном кошмаре. А потом вдруг ладонь обрела свободу, но боль не исчезла. Кошмар только усилился, потому что теперь я видела, как Клара катает у себя во рту то, что было моим мизинцем. Бурый налет мешался со свежей кровью. Я слышала хруст костей, ломающихся между зубами. Клара смачно сплюнула. По черной коже сиденья пополз вниз бесформенный комок мяса с торчащими из него осколками костей. Ноготь, покрытый фиолетовым лаком, повис на окровавленной нити, покачиваясь из стороны в сторону. «Мой ноготь!» «Если ты издашь хотя бы один писк, то лишишься еще одного пальца, на этот раз уже более важного». Голос Клары доносился до меня словно издалека. «И не вздумай тут падать в обморок! Ну что, теперь ты будешь слушаться, дурочка моя?» «Да, пожалуйста, не мучь меня! Больно! Мне так больно!» «Ты сама виновата! Я ведь предупреждала тебя! Ну давай сюда свою ручку, я ее перебинтую, а то перепачкала тут все. Гляди, какая хорошенькая повязочка получается! Ну, не плачь, я же забочусь о тебе. Спускайся аккуратно-аккуратно, вот так, хорошая девочка. Терпеливая моя сестренка во грехе. Все хорошо? Хватит тут уже глаза закатывать. А теперь иди и делай то, что должна делать». Пересиливая головокружение, я сделала несколько шагов по дороге, прижимая к груди пульсирующую болью руку, обмотанную все тем же злосчастным розовым шарфом. Холодные капли дождя били по лицу, принося облегчение. Без этого холода я бы точно грохнулась без сознания. А что потом? Обглодала бы меня эта долбанутая стерва. Как же я теперь без пальца буду? Она же меня изуродовала на всю жизнь. Металлическая кованая калитка была распахнута и слегка покачивалась на ветру с унылым скрипом. А навстречу ко мне уже мчался Айс. Не дав опомниться, он подпрыгнул, уперев мне в грудь передние лапы, и принялся обнюхивать пострадавшую руку. Я хотела ухватить его за ошейник, но он резко развернулся и помчался обратно. Туда, где в нескольких шагах от входа стояла Черри в странной скособоченной позе. На подгибающихся ногах я пошла следом за Айсом. Теперь мне стало ясно, почему Черри все еще торчала на одном месте. Тонкий каблук ее шикарного сапожка застрял в щели между плитами дорожки. И она осторожно выковыривала его наружу. Вернее, уже выковырила к тому моменту, когда ее узкие глазенки встретились с моими. Черри явно была поражена. «Привет», — хрипло сказала я. «Помнишь меня? Хотя без разницы. Вот что, Черри, иди-ка ты отсюда и быстро, пока жива. Поняла?» Она выпрямилась. Айс радостно крутился между нами, напрашиваясь на ласку. «Ты больная?» Вся мимимишность вьетнамской девочки пропала в одно мгновение, когда ее лицо искривилось в гримасе презрения и злости. «Или пьяная? Посмотрите, какая королева объявилась! Ты когда на себя последний раз в зеркало смотрела, а?» Айс растерянно тявкнул, переводя взгляд с меня на Черри. Присел на задние лапы. У меня поплыло перед глазами, и я присела на корточки, обняв Айса за загривок. «Поверь мне», — говорить было все труднее и бессмысленнее. «Тебе нельзя здесь находиться. Опасно. Уйди, пожалуйста». «Ты точно больная?» — повторила Черри. — «Сама уходи, поняла? Я пришла в гости к своему парню. А ты тут вообще что делаешь?» «Ничего, сейчас разберемся». Она поднялась по ступенькам веранды и поднесла руку к дверному звонку. «Черри!» — бессильно прошептала я, понимая, что все катится к чертям. «Черри, не делай этого!» Пальчик с длинным розовым ноготком несколько раз придавил кнопку звонка. Изнутри дома послышалась мелодичная трель, рассыпалась затухающими искрами звуков. «Вот теперь точно пиздец!» — пробормотала я. Дверь стала медленно открываться.